Глава 31. По новой дороге до дома доезжаю менее чем за 3 часа. Оказывается, масса китайцев уже давно освоили оптимальные маршруты между Харгосом и экономической столицей страны и теперь вовсю новыми трассами пользуются. В городе сразу набираю Лену, которая, видимо, слушала что-то по телефону в наушниках, поскольку отвечает мне менее чем через секунду. В наушниках, если это только кнопку нажать. «Ты уже тут?» «Да, я на Кольцевой. Куда ехать?» «Твои собирались сегодня вечером к моим. Мои хотели твоих оставить ночевать у нас, для налаживания, так сказать. Мой батя, кстати, твоему какой-то арманьяк типа приготовил, редкий и дорогой. А твоя мать твоего батю бухать без себя не отпустит. Пх, наверное, валим к моим». Судя по звукам на заднем плане, Лена явно находится в каком-то общественном месте. О чем я спрашиваю? «Ты где сейчас?» «В Плазе, с Ильей на фудкорте», — громко отвечает Лена. «Там всегда шумно». «Надо поговорить. Сейчас буду. Подождете?» «Да, но тогда не на корте. Тогда в угловом кафетерии, в пристройке. Ты понял, где?» «Всем привет!» Сажусь на свободный стул за треугольный столик какой-то новой кофейни с пафосными претензиями и космическими ценами, несмотря на более чем скромное меню. «А чем тут кормят?» «Кормят тут чмошновато», — смеется Алия под удивленным взглядом Лены. «Ты откуда такие слова знаешь?» — поднимает брови почти что на затылок моя половина. «Кажется, я догадываюсь. Не удерживаюсь, хихикаю в Ленину чашку кофе, которую придвинул к себе в ожидании официанта». «И, кстати, почему ты это пьешь?» «Как могу спокойнее?» — спрашиваю Лену. «У меня на языке вертится вопрос, что мы договаривались о диете, но Алия с таким интересом следит за развитием событий, что развиваться дальше по теме неудобно». «Пф, а я и не пила», — пожимает плечами Лена, отодвигаясь от стола и откидываясь на гибкую спинку какого-то полимерного стула, выполненного в техностилистике авторского дизайна. «Взяла, чтобы что-то на столе стояло. Мы же только что налупились». Лена показывает взглядом на здание Плазы в 20 метрах. «По инерции заказала, но не пила. Посмотри на чашку. Следов губ же нет?» «Вижу. Успокаиваюсь. Поскольку следы губ мне видеть не обязательно, чтобы понять, что Лена говорит, что думает». «Как у вас интересно!» Демонстративно раскрывает глаза Алия. «У нас в сравнении с вашими страстями просто детский сад». «А Юрик тебя что, не третирует?» Лена, завидев у меня за спиной официанта, машет ему зажатой в руке салфеткой. «Вопросами контроля и надзора». «Не-а, у нас полная свобода. Его позиция. Мы взрослые люди, детского сада тут нет. Заставить никто никого не может. Ну и у нас же возраст у обоих». Алия, чуть стесняясь, косится на меня. «И так надо стараться, чтоб все нормально было. Знаешь, сколько тестов сдать надо?» «Знаю», — смеется Лена. «Причем профессионально». «У вас все будет в порядке», — говорю со своего места. «Не нервничайте. Плюс режим». «Я имею в виду гораздо больше, чем может показаться, но детализировать вслух сейчас не готов». «Видимо, Алия что-то знает обо мне от Лены, либо по другим каналам, поскольку сосредоточенно кивает и начинает что-то обдумывать, выпадая на время из беседы». То, о чем мне сейчас надо поговорить с Леной, для ушей посторонних никак не предназначено. Но вслух затевать конфиденциальность при Алие — явный выход за рамки приличий, особенно с учетом национальных особенностей Алии. Думаю пару секунд, затем отправляю Лене СМС. Нужно поговорить, без всех. Она с нами надолго. Лена берет пикающий телефон, смотрит на экран, удивленно раскрывает глаза — давая понять, что видит мое сообщение, и, ничем не выдавая происходящего, отвечает. «Минут 5-10. У нее режим дня плюс дома голодный крематорий. Вот-вот явится. Она вызвала машину сразу, как мы сюда пересели». Через пару минут официант приносит печенье и все тот же лаваш с курицей. Ничем более серьезным местное пафосное заведение не богато. Правда, кофе в наличии более чем в 50 вариантах, из них половина с алкоголем. А Алия получает сообщение на телефон и откланивается, поцеловав Лену и похлопав меня по спине. «Что стряслось?» — нейтрально спрашивает Лена, загадочно улыбаясь. «Ты сейчас как родина-мать выглядишь», — улыбаюсь в ответ. «Давай перефразируем. Мне очень нужно, чтобы ты применила весь свой арсенал за плечами, уж не знаю какой, и чтоб завтра утром, первым же рейсом, тебя, моих и, возможно, твоих тут не было». «В Дубай?» — сходу догадывается Лена. «Впрочем, возможно, в случае нашей семьи не так уж много очевидных вариантов». «Да». «Подробности будут?» Эмоции Лены излучают олимпийское спокойствие и безмятежность. «Кажется, мне где-то повезло». Продолжаю улыбаться, имея в виду ее на редкость конструктивное поведение. Если сравнивать со стереотипными оценками других женщин их мужчинами в интернете, особенно на сугубо мужских форумах, посвященных проблемам брака и семьи. «Согласна». Лена придвигает под столом свое бедро к моему. «На подробностях не настаиваю. В тебе не сомневаюсь. Нервничать не буду. Но если есть детали, буду благодарна. Любопытство спокойнее, когда оно удовлетворено». Вкратце так. Буквально штрихами за полторы минуты фрагментарно ввожу ее в курс, в части ее касающейся. «Извини, что так коротко». Изворачиваюсь и под столом накрываю ее бедро своей ладонью. Хотя скорчиться для этого приходится неимоверно. «Не надо», — веселится Лена, — «изображать в общественном месте вопросительный знак. Выныривай». И далее серьезно. «На моего батю ты не рассчитываешь или не хочешь рассчитывать? Почему?» «У кого больше реальных возможностей?» — отвечаю вопросом на вопрос. «У бывшего генерала?» Или действующего полковника, только что последнюю звезду получившего. «А, Кеша». Лена машет официанту, в полсекунды проводит карты по переносному платежному терминалу, который тот молниеносно материализует у меня из-за спины на стол. Вот он поделился, чем мог, информацией и видением. Сказал, как и что перепроверить. Я уже. Но дело, насколько понимаю, в том, что внутри структуры, стараюсь по просьбе Кеши, не употреблять никаких значимых маркеров в общественных местах. В силу момента кто-то затеял передел. Старые правила не работают. «А новые выработаются, но не сразу», — продолжает за меня Лена. «А сейчас именно мы», — она закидывает под столом свою ногу на мою, — «попадаем под какую-то раздачу». «Вот проблема в том, что быстро выяснить сложно». Кеша обозначил, как это можно сделать. «И идти будем с двух сторон». Но это займет время. Допиваю свой кофе, дожевывая курицу. У меня есть понимание, что буду делать я. Но я должен знать, что вы все... Дальше не заканчиваю, поскольку и так все ясно. Поддержишь? Конечно. Спокойно кивает она, водя под столом своей ногой по моей. Но тогда надо заехать к тебе, взять мой паспорт. И документы моих, добавляю, расправившись с лавашом. В лоб лупить нельзя, мать 100% уйдет в оппозицию. Но если утром, после ночи загула у твоих, в нетрезвом состоянии возникнет идея лететь, документы должны быть под рукой. Ну, твоего отца, допустим, запросто можно наугощать так, что он завтра в обед проснется в Дубае, смеясь про себя, начинает прикидывать Лена. Твою мать, в принципе, тоже, если постараться. Ну, не знаю, сомневаюсь вслух. На рейс же пьяными не пускают. «Кого как?» — не вдается в детали Лена. «Еще ни одного первого класса на моей памяти за это с рейса не снимали. А уж прецедентов. Что с сестрой?» «Ну и она вообще за любое движение отмахиваюсь. Ей сейчас скажи в Дубае, она и трезвая согласится. Путешествовать любит, на подъем не тяжелая, коммуникабельная опять же. Ты своим что скажешь?» «Да ничего не скажу», — после секундного размышления отвечает Лена. Просто спокойно попрошу отца свозить всех на море. Вот прямо сейчас. Беременный мой бзик, скажу. Позволить себе можем, так что батю это вообще не удивит. Мать меня поддержит. Она сейчас вообще меня во всем поддерживает, абсолютно без исключений. Хм, какая у тебя классная мама, смеюсь. Я же остепенилась. Взялась за ум, жизнь не прожигаю, работаю, семью создаю. Ты не представляешь, как и сколько моя мать этого ждала. В Лениных словах сквозит неприкрытая ирония. Но вспоминать тяжелое прошлое не тянет. Что, доел? Погнали? Слушай, а что там говорят, что первый триместр летать не рекомендовано? Какая-то радиация в полете? Спрашиваю уже в машине, когда едем по кольцевой в сторону дома родителей. Это все, что тебя волнует в этой ситуации? Смеется Лена. Дай бог, чтобы это было наибольшей проблемой. Плановые перемещения обоих семейств, за исключением меня в аэропорт на следующее утро, вопреки моим опасениям, проходят без сучка и задоринки. Во-первых, спать никто не ложился. Поскольку в доме родителей Лены собралась какая-то компания из друзей Зои Андреевны, преимущественно преподаватели университета, насколько я понял, и моим родителям было очень интересно разбавить коммуникационный вакуум, слова матери. Мы с Леной вообще банально пошли в малый дом и спали до утра. А утром, как и планировалось, гости принялись расходиться. И мои, и Ленина родители были здорово навеселе, потому идея прокатиться в Дубай ни у кого отторжения не вызвала. Роберт Сергеевич, с трудом составляя фразы, порвался решить вопрос с билетами по своим каналам. Но две жены, Зоя Андреевна и моя мать, взяли бразды правления в свои руки и что-то минут 10 химичили, каждая со своим телефоном. После чего буквально в течение часа подъехала дежурная машина из гаража банка, куда погрузились мои, включая сестру. Лена, окинув взглядом картину в салоне, решительно направилась к своей машине. «Мама, папа, я в аэропорту на парковке оставлю. Залезайте». «Все точно нормально будет», — спрашиваю у Лены с переднего сиденья по пути в аэропорт, поскольку на заднем сиденье откровенно храпят ее родители. «Поверь», — хмыкает она. «Не скажу, что не первый раз, но, скажем, стандартная ситуация. Сколько у нас до рейса? На парковке за полчаса растолкаем и до бизнес-ложи допхнем, а там уже все отработано, хе-хе. Твои-то точно дойдут». «С моими, Светка, это очень веский аргумент. Она в Дубае очень хочет». По инерции по зданию аэропорта шатаюсь еще полтора часа. Проводив всех наших до погранконтроля, дожидаюсь пришедшего на WhatsApp сообщения от Лены. Вид аэропорта со стороны взлетной полосы. Из окна движущегося самолета. Файл в формате видео, а сам самолет Air Arabia лично я вижу в панорамное окно аэропорта. Он доехал до конца рулежки, или как это тут называется, и выкатывается на взлет. Air Arabia летает только в Шарджу, но в сегодняшнем утреннем состоянии на такие детали никто внимания не обратил. А мне важно было убедиться, что единственный потенциальный инструмент давления на меня — вне доступности. Для любых желающих, по крайней мере, этого государства. Еще на этапе двухнедельной медкомиссии, растянувшейся почти на три недели, у Ербола появились первые соображения в новом направлении. Можно было только догадываться, какие задачи предстояло решать. Комиссия, кстати, была как на космонавта. Если не шел какой-то анализ, например, соя и что-то еще в крови и моче обсуждалось в кабинете у терапевта, то назначались более углубленные исследования. Сам анализ пересдавался по нескольку раз, и так до тех пор, пока результат не оказывался в рамках нормы. Ербол однажды, по неведению, попытался сдержанно повозмущаться и надавить, но 50-летняя женщина-терапевт безэмоционально посмотрела на него поверх очков. «Ты в тюрьму или на улицу воры к безработным хочешь?» «Нет», — чуть отпрянул назад от ее напора Ербол. «А к чему такой драматизм? Если любой врач у тебя что-то не обнаружит, то... В общем, и мы тоже не хотим», — отрезала терапевт. «Мочу пересдать. Бухал накануне?» «Ну, не то чтобы очень», — замялся Ербол. «Почему в анкете употребление алкоголя отрицаешь?» Женщина продолжала сверлить Ербола взглядом, далеким от симпатий. «Если ты не пьешь вообще, сказавшись мусульманином, а у тебя в моче находят такое...» «Это плохо?» — неожиданно вспотел Ербол, далекий до сего дня от медицины. «Это опасно?» «Опасно врать врачам», — сварливо ответила женщина. «На пересдачу. Завтра с 7 до 8. Кровь тоже. Так что, пьешь-таки?» «Изредка, только по поводу», — признался Ербол. «Почему сразу не сказал? Есть же нерегулярно и крайне редко в таблице», — забормотала доктор, что-то черкая ручкой в медкарте Ербола. «Ну, еще и с ацетоном. Так ты вдобавок диабетик, что ли?» «Спаси Аллах!» — встрепенулся Ербол. «И близко ничего такого нет. Я же в армии. Смотрите сами, в каком отряде. Что еще надо пересдать?» «У меня тут не видно, где ты и кто. Обычный комиссионный. Голодал?» Она вновь подняла глаза на Ербола. «Не жрал. Сколько перед анализом?» «Да пару дней, может, три». Подобрался Ербол, поскольку диета перед Сабантуем была вынужденной. и проходила исключительно из-за пертурбации в отряде и в связи с открывающимися перспективами. А пить пришлось натощак. «Похоже на правду», — хмуро кивнула доктор. «Так, что у нас с воспалениями? Что у тебя хроническое?» Ербол не хотел признаваться в некоторых деликатных моментах своего прошлого, но незаметно, за какие-то 15 минут, поймал себя на том, что местная врачиха теперь знает о нем больше, чем все остальные вместе взятые, включая жену, в части медицины и некоторых диагнозов, по крайней мере. «Не менжуйся, дело житейское», — спокойно объясняла она ему через эти самые 15 минут. «Компрометирующим обстоятельством при приеме к нам не является». «В отличие от воспалений. Сходи к урологу. У нас вот направление от меня». «Это разве не другой врач?» — застенчиво переспросил Ербол. «Он и есть другой, но в иной поликлинике и по другим дням. По тебе компетентен. Так, у стоматолога почему до сих пор не был?» «Шутите?» — изумился Ербол. «Это так важно?» «Шутишь?» — ответил терапевт. «Ты же проходил комиссию раньше, пусть и не у нас». «Стоматолог, как и все, тоже списать может, в рамках своей компетенции». «А за что стоматолог списывает?» — повторно вспотел Ербол, стоматологов с детства опасающийся. «Пародонтоз. Не переживай». Женщина снова уткнулась в карту. «Если дырки, то санируют. Ну, пролечат». Самым приятным во всей эпопее с переводом стала вторая. Неожиданная где-то зарплата, полученная параллельно на отдельный именной счет. Новое начальство объяснило, что в армии Ербол остается без изменений. Но поскольку все должно быть достоверно, армейские доходы не отменяются. По крайней мере, в ближайшее время. И от младлеевских поступлений по новому месту службы они тоже никак не зависят. Хоть это объявлялось изначально, но Ербол привык за несколько лет к тому, что государственные обещания к служивым людям на 90% с реальностью не совпадают, особенно в части материального. Тот случай, когда мозгу противоречит многократно тренированная психика, твердящая, что так хорошо не бывает. Пользоваться, кстати, можно было обеими зарплатами. Просто новую, как обещано, превышавшую текущую ощутимо, надо было получать на неименную анонимную карту, переводя деньги самому себе в приложении банка со счета. Приятно. Несколько месяцев жизни из двух кормушек приятно пополнили не очень богатый семейный бюджет, сделав привычными ранее нечастые вещи. Например, регулярные ужины в ресторанах с семьей. Служебная квартира, предоставленная по истечении тройки месяцев, роскошью не блистала, но даже она, по словам жены, была ровно на 100% лучше того, что раньше. Но Василий, увы, вопреки национальным обычаям, новое начальство праздновать запретило категорически. Никаких подобных мероприятий на этом этапе. В принципе, это было меньшим из зол для армейца, и так привыкшего жить скромно и не привлекать лишнего внимания в быту, в силу места службы. Новую дислокацию столичные руководители вынесли чуть-чуть за город, под бок к танковому полку и к складам с боеприпасами для всех подряд. Армия уже не первые десяток лет перевооружалась и переоснащалась, но старых запасов что-то никто утилизировать не торопился. Наоборот, со всей страны все свозили в одно место, более-менее пригодные условиями. Вот как раз сюда. Танкисты, уже который год пребывая в кадрированном состоянии, в старой территории не нуждались. От склада, кстати, тоже выделенные им с запасом площади и объема, не заполнили и наполовину. На стыке образовался угол из двухэтажного здания, оборудованной парковки, в том числе с подземной частью, инструменталки и еще кое-каких полезных в хозяйстве мелочей, типа собственной подстанции, котельной, душевой и так далее. Вместе с Ерболом в новое подразделение перевели еще пару человек из того же отряда. Ты смотри, а ведь только тут встретились, и никто ведь не проязычился, что тоже сюда оформляется, мелькнула тогда мысль. Еще несколько человек были из других мест, причем не только из армии. Все были с опытом, поэтому порядки и регламенты определили быстро. До начальства 2 с лишним тысячи км. Дислокация за городом, хоть и недалеко, буквально 20 минут на хорошей машине по хорошей трассе. Задачи? Задачи имели свою специфику, и даже более того. но уж безвылазного присутствия на объекте они точно не требовали. Где-то даже синекура, если бы не специфический характер некоторых мероприятий. Но народ был в массе своей тертый, где-то даже битый, потому лишних вопросов никто не задавал. А работу делали добросовестно. В принципе, оно и сначала было ясно, что просто так шикарные условия не даются. Уже не говоря о мелочах, типа обмундирования, пайковых, проездных и прочих прелестей, о которых в отряде Ербол знал только теоретически и только из художественной литературы. Через пару недель объект от вояк обособили. Вывалили к черту весь сектор капитального бетонного забора, ограждавший свою территорию от улицы. Подвели участок дороги, прямо к дверям со стороны трассы. Запитали подстанцию собственной линией по первой категории потребления. У танкистов было что-то попроще. Оборудовали свою генераторную, на всякий случай. И еще несколько специфических помещений, как-то под свою связь и кое-что еще. От вояк отгородились кирпичным забором. Вернее, вояки сами возвели его на новом месте. Материал предыдущего 100% оказался у кого-то на даче, но то чужие дела. От трассы, получается, пока ничем отделены не были. Но позиция нового начальства была прозрачной. Являясь частью части, такая смешная тавтология на деле, визуально и формально выглядеть автономными. По тем же указаниям, внешне надлежало походить на мирную и гражданскую структуру, типа охранно-логистической компании, со своими тонкостями. Что и было исполнено. Кстати, своя инструменталка была смежной с кое-чем интересным у соседей военных. И дверь внутри никто не запечатывал, так и ходили друг к другу, как раньше. По разным, преимущественно техническим надобностям. Сотрудничество родов войск на почве механики и техники, вернее, свободный доступ в связи с ним, было напрочь незаконным, но в реальности случается и не такое. Ербол как раз ковырял кое-что в инструменталке, на своей ее половине, когда датчик известил, что в двери сейчас войдут. В принципе, это могли быть и коллеги-армейцы, они часто ходили, в том числе с улицы, и из обычного хода событий сработка датчика не выбивалась. Работа на своей земле, если сравнить с отрядным опытом, имела массу плюсов. Особенно, когда ты сотрудник организации, над которой, по факту, в текущий момент нет ничего. Ербол ухмыльнулся сам себе, продолжая ковыряться в железе. Кто бы сказал год назад, что можно будет получать больше, жить лучше в разы, прав, вообще как у бегемота. А кто ему возразит? А риска, можно сказать, не будет вообще. Во всяком случае, риска в том понимании, каким он был в отряде. Что сказать, иногда везет и простым людям. Какой не смешной был турист, а спасибо ему сказать стоит. Ей за что. Он, правда, все больше зависал в столице, и по перифериям типа этой был не ходок. Ну да ладно, не последний раз живем, еще будет случай сказать рахмет. К удивлению Ербола, в двери, ведущей с улицы, появился какой-то штатский парень. Вернее, одетый штатским. Так-то наметанный глаз Ербола выхватил кое-какие детали, включая высокий мышечный тонус. Кроме Ербола, на объекте именно сейчас никого не было. Посетитель, даже не оглядываясь по сторонам, мазнул по Ерболу взглядом и пошагал на сближение, махнув рукой от самой двери. «Ербол Колдыгулов?» «Да», — чуть удивился незнакомцу Ербол, откладывая железо и протирая руки. Ербол вначале принял парня за кого-то из части, либо из командированных зачем-то из другого места своих, просто одетого по гражданке. Но, подойдя ближе, с удивлением узнал в нем совсем другого человека. Пацан был тот самый, которого сейчас здесь просто не должно было быть. Да и вообще не должно было быть. Хотя это и не совсем личная Ербола задача. А задействованный начинающий наркет был знакомцем коллеги из спортсменов. Вошедший же посетитель, не испытывая никакой неловкости, подошел к Ерболу вплотную и с любопытством, таращась прямо в глаза, зачастил скороговоркой вопросов. «Ты до этого служил в армии, переводился в комитет с сохранением, препарат лично получал, кто из ваших получал, знаешь?» Парень успел задать немало вопросов за десяток секунд, или даже за полтора, при этом не дожидаясь никакого ответа. К своему стыду Ербол ненадолго впал в ступор, и появление объекта тут, на объекте, снова смешная тавтология, и его вопросы были, что называется, за гранью. С другой стороны, ответов гость как раз и не дожидался, продолжая бомбардировку следующими вопросами. О вещах, о которых, по идее, категорически не должен был знать. Препарат использовали, более одного раза использовали, сотрудники, агентура, в рамках задачи. Приказ на продолжение задачи есть, отложить до выяснения. Продолжал грузить странными вопросами парень, все так же не требуя ответов и внимательно глядя в глаза Ерболу. Сам Ербол продолжал чуть удивленно смотреть на парня, лихорадочно выбирая тактику поведения. Такое впечатление, что ответы тому не были нужны. «Интересно. Ты сам с собой разговариваешь? Сейчас самое то, чтобы потянуть время и сориентироваться. С одной стороны, тот случай, когда овца пришла сама на пир к волкам. С другой стороны, дурачком парень не выглядел, и отчет в окружающих реалиях себе явно отдавал. Что это? Безбашенность отчаявшегося человека?» «С твоим черным эго разговариваю», — хмуро буркнул тем временем пацан в ответ. «Поедешь со мной. У спецпрокуроров продолжим. Наш с тобой ведомственный конфликт». «Покинь территорию и не пари чуши», — спокойно ответил Ербол, почувствовав, что сердце слегка ухнуло в пятки. Вместо ответа пацан подошел еще ближе, совсем вплотную, и ударил по корпусу. Удар Ербол видел и пресс напряг, но все равно неожиданно как кувалдой приложило. Ербол мгновенно мобилизовался, не впадая в эмоции, спасибо тренингам новой работы по мыслительным процессам, и отмахнулся левым прямым в голову, никуда не попав. И получив под руку еще раз, опять туда же, по корпусу, да так, что хрустнуло ребро. Следом тут же прилетело в печень, уронив Ербола на колени и перехватив дыхание. А в глазах материализовав серию разноцветных мушек. «Ремень свой достань и руки себе обмотай как надо», — скомандовал, нависая сверху пацан. А у Ербола с запозданием в одно мгновение сложилась мозаика. С одной стороны, объект формально уже не ВЧ. Вон даже забора нет. Зайти может кто угодно, теоретически. Защитой как бы является своя территория и факт того, что комитет — самый главный парень на деревне. Остальные конторы либо менее серьезны, менты, переименованные в полицию, либо на территории страны не работают. Пацан, что, сотрудник? Да с чего, еще же несовершеннолетний. Разные мысли неслись в голове, подчеркивая главное. К прокурорам категорически нельзя. В свете новых веяний закончиться могло плохо. Непонятно, откуда парень взял информацию, но она у него явно была. До Ербола с запозданием дошло, что очень многого, в случае официальных разговоров с другими ведомствами, он просто не сможет доказать. К письменным приказам доступа не имеет, да и не знает, а есть ли они вообще. А некоторые действия... На территории Ербол был сейчас один. Удаленность начальства и свободные режимы расслабляют. Да и нечего тут сегодня было делать остальным, если честно, ибо были дела и в городе, а тут так, хозяйство. Имело место очередная банальная дырка. Когда нет никого, объект под крылом соседей армейцев, плюс автоматизированная система охраны, которые пока что, до установки штатных, включая новый забор, управляются с территории складов с единого пульта. И отключаются утром первым пришедшим из коллектива совместно с дежурным армейцем. Процедура была стандартной, хоть и сляпанной на скорую руку. Временным решением, так сказать. И сейчас возникла та самая ситуация, которая вообще не прорабатывалась. Технически вроде свои рядом, а на самом деле... Да и кому в голову такое могло прийти? У себя дома! «Ты плохо понял?» — над головой прозвучало напоминание. «Нет, к прокурорам нельзя, так хоть квартира семьи останется». В контракте это было, помимо воли, пронеслось в голове Ербола. И плюс пенсии детям до совершеннолетия, по потере кормильца. В новых реалиях почти на уровне зарплаты полковника. Но кто же ждал, что у себя дома? Ербол знал, моего нового подразделения среди немногих осведомленных больше завистников и недоброжелателей, чем друзей. Завидовали и зарплатам, и квартирам, и особому статусу. Плюс, вернее, минус. Многие команды отдавались без письменной фиксации, даже острые. На этапе становления начальник предупреждал, это какое-то время так и будет. Но он не предупреждал, что... А потом уже надо было просто выполнять. что Ербол и делал со всей добросовестностью. «Нет, к прокурорам нельзя». «Ты в своем уме, пацан?» Ербол, не сдаваясь раньше времени, поднял голову, но тут же получил локтем сверху в лоб. «Чувствительно получил». «Это ты еще, пацан. А тебе сейчас задает серьезный вопрос серьезный человек», — прозвучало сверху в ответ. «И ответить в твоих интересах. Потому что...» Парень попался крепкий, приняв на корпус, продолжал говорить, выгадывая время и выдавая себя с головой. «Коммерсанты так себя не ведут. У меня еще были какие-то сомнения, туда ли я попал. Ну, никак не вязалась обнаруженная мною лично вольница со строгими порядками, которые должны бы, как минимум в теории, в таком месте быть. Видимо, значение бардака в местной культуре все же никак не преувеличено. Но несколько совпавших деталей плюс ответы на мои вопросы, которые собеседник дал мысленно, не зная об этом, все неясности сняли. Все именно так, как и виделось до этого».